Разговор номер 6. Не ругайся на меня, пап. Прости. Я знаю, что ты хочешь сказать. Пару минут. Послушай. Селятина. Коробки, чемоданы. 1988. Только переехали. Из ниоткуда в никуда. На полу в большой комнате играем в карты. Ты мухлюешь. Я с опозданием замечаю. Кричу, злюсь. Ты говоришь, карте место. Поздно. Раньше нужно было. Теперь уже сходила. Поменять ничего нельзя. Помнишь? Москва. В гостях у друзей. 1989. Собака была небольшой, да и не злой. Просто внимания моей персоне было много со стороны хозяев и ребятни. Вот она и цапнула. Для проформы, конечно, но до крови. Сижу на кухне. Вокруг бегают виноватые с ничего владельцы питомца. Я плачу. Палец кверху. Ты подходишь, садишься на корточки. Поднимаешь мою голову. Слизываешь слезинку. Не, так не годится. Совсем соленые. А у девочек они должны быть сладкими. Срочно нужно как-то это исправлять. Глазки закрой. Протяни ладошку. Открывай. Улыбаюсь. Я же взрослая. Знаю я все эти штучки. Грильяж в шоколаде. Любимая вожделенная запрещенка для тех, у кого к семи уже две пломбы. Болгария. Лето. 1995. Тренировка, большой теннис. Время свободное у тренера только в 6:30. Работаю второй час. Устала. Сонно бегаю по корту. Ты на трибуне. Подхожу за водой, ты говоришь. Не экономь себя. Никогда не экономь. Все по полной. Все по-настоящему. Сегодня это твой Уимблдон. Москва. Миллениум. 2000. Новогодняя вечеринка в МГИМО. Точнее, концерт самодеятельности. После выступления веселая студенческая попойка. Телефон в сумке. Сумка на стуле. Стул задвинут под парту. Я на танцполе в огне софитов. В 23:30 Золушка очнулась и поняла, что крепко влетела. Несколько дверей, пара пролетов, и я уже у машины. Страшно до оцепенения. Села. Тишина. Водитель едет плавно, как будто машина заминирована. Отжигала? Ну да, что такого? Всем можно, мне нельзя, да? Новый год на носу. Я с 8 часов тебя жду. Просто бери трубку с собой. Быть всегда на связи – это не только вопрос твоей безопасности и моего спокойствия. Это вопрос уважения. Молча упрямо уткнулась в окно. Не оборачиваясь. Прости. Ладно, проехали. Рассказывай. Круто было, да? Кто был? Юля была? И тут водитель поехал шустрее. Помнишь? Москва, Старая площадь, 2009. Мы сидим за столом в одноименном ресторане. Я рассказываю тебе о планах, мыслях, рабочих реалиях. Мы обсуждаем людей, мотивации, причинно-следственные связи. Ты говоришь, есть действие, есть ответственность. Это диада. Все можно, если спокойно взвесить все за и против. Ну или если просто очень хочется, и ты не понимаешь, почему. Так будет крайне редко. Помнишь? Помнишь разговоры, которые длились не меньше 4-5 километров пешком в любом городе? А наш постоянный смех? Мы хохотали, как подорванные, почти всегда. В общественных местах незамеченными мы не оставались. И мама шикала, когда уже неприлично и до слез. О чем говоришь, вспомнить можно. О чем смеешься никогда. Дубна. Дом недалеко от Уияи. 1985. Звонок в дверь. Я бросаю все, бегу. Длинный коридор. Мама открывает, ты подбрасываешь меня невысоко, почти не отрывая рук, а потом прижимаешь к себе и сразу счастье. Помнишь? Ты помнишь все, а я стала забывать. Я стала совсем взрослой. Меня часто кусают, пап. Мне нужно место, где я буду улыбаться, закрыв глаза и протянув ладошку. За это я готова платить любой счет. И здесь, и там. На небесном ипподроме между вашими с ним лошадьми всего один круг восточного календаря. Я, наверное, никогда бы не рискнула. Но сейчас, когда по воскресеньям в храме ваши имена пишутся в двух разных записках, у меня не было ни одного шанса поступить иначе. Я знаю тебя, и я никогда не соглашусь на меньше. Пусть все это будет еще одним нашим секретом. Маме не говори. В общем, все как обычно. Люблю тебя. Прости, не ругайся.